Глава 17. Миленький ведьминский ритуал. Илмар Орбас. Несколько часов до похода Едвиги в гости к Жойдам. «Значит, следы оборотней», — произнес пан Равка, внимательно изучая поданные мною и Аспе отчеты. «Мы бросили друг на друга быстрые взгляды, хотя, конечно, это все лишнее, потому что мы на месте пришли к одному выводу. Конечно, Аспе смотрел как следовик, а я же как артефактор, проверяя ауру. В общем-то, получалось, что в лесу, кроме межжей, появились оборотни». «Оборотни», — коротко сказал Аспе. «Я склоняюсь к тому, что это вилкоцисы. И по размеру следа, и по оставленной шерсти. Именно они ростом выше человека на две головы, обладают мощной мускулатурой и способны разорвать грудную клетку человека». Пан Равка перевел взгляд на меня. «А ты что думаешь?» «Могу подтвердить слова пана Аспе», — сказал я, складывая руки на груди. Слепок отпечатков следов сумел уловить остатки ауры. «Это действительно вилкоцис. Я уже попросил наших алхимиков изучить ткани, взятые из тел жертв. Если ауры совпадут, стоит организовать команду по поиску оборотней». Пан Равка постучал пальцами по столу. «Что ж, дождемся результатов. И я сразу направлю в столичное управление запрос на охотников. Они нам необходимы». «Согласен. Мы, конечно, хорошо проводим работу по изучению и анализу. Но если говорить про профессиональный отлов нечисти, то нужны те, кто этим занимается постоянно». «Благодарю, можете быть свободны», — сказал пан Равка, жестом дав понять, что мы можем покинуть его кабинет. Некоторое время мы шли молча. Я обдумывал сложившуюся ситуацию, пан Аспе, кажется, тоже. «Через сколько будут готовы результаты?» — наконец-то спросил он, стоило нам выйти из здания управления. «Сегодня будут. Пан Аадель зарекомендовал себя как отличный специалист, поэтому я на него рассчитываю». «Отлично», — кивнул Аспе, практически уже направился к своей команде, но потом остановился и посмотрел на меня в полоборота. Я тоже замер. «Что, хочешь добавить что-то про вилкоцисов? Твари, конечно, еще те». «Пан Орбас, вы же мне соврали тогда в лавке». «Что-то мне совсем не нравится этот разговор». «О чем говорить? Что ему еще нужно?» «Что вы имеете в виду, пан Аспе?» Он ухмыльнулся уголком губ. «Едвига не ваша девушка. Меня в таких вещах не обманешь. Поэтому буду очень признателен, если вы не станете мешать нам строить отношения. Мы вас потом пригласим на свадьбу. Все же артефактор вы отменный». Никогда не подозревал, что буду думать, как было бы хорошо подержать в руках шею своего собеседника. Ну так, сноровки ради. Внутри до такой степени все вспыхнуло гневом, что не получилось бы описать словами. «У нас не было цели вас обманывать», — ответил я как можно более невозмутимее. «Мы с Едвигой встречаемся. И если я могу простить первый раз, то во второй раз приставания к моей девушке вам так просто не пройдут». Вроде бы сказал спокойно и так, что хочется поверить каждому слову. Поверила ли Аспе? Судя по ухмылке, не особо. Однако я уже сказал. Попробует пристать к ней, получит кулаком по физиономии. И плевать, что нам вместе работать. Фингал будет хорошо сочетаться с его рубашкой. «А вы упрямец, пан Орбас», — улыбнулся Аспе. «Что ж, в любом случае это будет интересно. Встретимся у пана Ааделя». Я понял, что непроизвольно сжимаю кулак, глядя в спину удаляющемуся следовику. «Что это такое? Он настолько меня бесит? Или бесит факт приставания к Едвиге?» С этими мыслями я пошел в экспериментальный зал, где сейчас Кристоп испытывал новый артефактный летолет. Именно он должен будет оставлять артефакты в боевой готовности для наших ребят, которые окажутся в сложной ситуации. «Что у тебя такой вид, словно отобрали любимую игрушку?» — поинтересовался друг, не отводя взора от схемы летолета. «Я вот думаю», — медленно протянул я, «желание начистить морду раздражающему элементу из-за того, что он тянет лапы к хорошей знакомой, это же нормально?» Кристоп поднял на лоб артефактные очки для развлечения магических потоков и озадаченно посмотрел на меня. «Это что-то новенькое. Кто твоя хорошая знакомая?» «Спасибо, что не поехидничал, что моя девушка — моя работа». Видимо, по моему лицу было все ясно, потому что Кристоп тут же предположил. «Едвига?» «Она самая», — признался я. На этот раз он даже выпрямился. «Так, рассказывай. Кажется, я все упускаю, хотя вроде бы и работаем постоянно вместе». Поняв, что иного выхода нет, я рассказал ему про Аспи и заявление, что мы с Едвигой вместе. Кристоп подошел ко мне и хлопнул по плечу. «Признайся уже себе, что она тебе нравится. И хочется не фиктивных отношений, а настоящих». «Но...» — растерялся я. «Нравится? Действительно нравится?» «Кажется, с этой работой я тоже пропустил все, что мог. Даже то, что сумел проникнуться симпатией к своей несносной соседке по лавке». Едвига Торба. Поначалу я вообще не поняла, что происходит. Что это вообще за мужик, который решил, что имеет право читать нотации умной, самостоятельной, половозрелой ведьме. Однако стоило только Светляку подняться выше, как я поняла, что передо мной находится... «Айворос, что ты тут делаешь?» «Зашел навестить, дорогая. А то что-то совсем забыла. Ни весточки, ни гостинца». «Прожорливый некромант», — пробормотала я как можно тише. «Что-что?» — невинно уточнил он. «Говоришь, скучала и спать не могла». «Верю, конечно, верю». Он сделал шаг вперед. Пришлось задрать голову, чтобы встретить взгляд синих глаз. Такой очень недобрый взгляд. Кажется, и правда недоволен тем, что я не подавала никаких вестей. Но, во-первых, у нас нет привычки писать друг другу каждый день. Во-вторых, ничего такого прямо уж ужасного не произошло. На мой взгляд. «Едвига не производит впечатления панны, которая будет лгать», — мягко сказала Рада. Айворос перевел на нее взгляд и замер. «Что, неужто только сейчас заметил?» «О, а смотрит-то как!» Рада вот совершенно спокойно. Не смущается, не очаровывается, не падает в обморок при виде мускулистого некроманта. Молодец. А вот Айворос... Что-то мелькнуло в синих глазах, только разобрать не получилось. «Едвига очень талантлива», — наконец-то произнес он. «А вы, панни?» «Пана Рада Жойдь», — представилась она. Я успела заметить мелькнувшую в уголках губ улыбку. Но миг, и Рада совершенно серьезно. «Безусловно, талантливо», — согласилась я и, подхватив Раду под руку, потянула в лавку. «С Айворосом поговорю потом. Не хватало еще устраивать семейные разборки». Произошло это так быстро, что он не успел ничего сказать. «Это твой жених?» — с интересом спросила Рада, бросив быстрый взгляд через плечо. «Брат-некромант», — буркнула я. «Ну что хорошего может быть в брате-некроманте?» «Оу!» — чуть приподняла она тонкую смоляную бровь и явно о чем-то задумалась. «Ну, не скажи. В хозяйстве очень даже может пригодиться». Я едва не выронила из рук ящик с пузырьками и посмотрела на Раду. По лицу не разобрать. Задумалась она про Айвороса как представителя прекрасной мужской половины человечества — или же как про опытного некроманта, который может откопать любого другого представителя прекрасной мужской половины человечества. «Давай подберем тебе что-нибудь», — предложила я. «Выбор достаточно большой». Рада кивнула. «Нужно кое-что для спины бабушки. Все же возраст дает знать о себе. Ну и суставы, сама понимаешь, не те, что были раньше. А еще бы диетический подсластитель. Бабуля периодически пытается сесть на диету». «Зачем?» — изумилась я. «Чтобы вспомнить молодость», — фыркнула Рада. «Дело не в ее весе. Сама видела ее фигуру. Но вот сказать, я столько страдаю на этой диете, просто бесценно». Я хмыкнула. «Что есть, то есть. Без этого никак». Пока я перебирала пузырьки, Рада подошла к Сифочке и чуть нахмурилась. Но так как ни слова не произнесла, я продолжила аккуратно доставать пузырьки. «Так вот, этот с жидкостью цвета молодой морковки как раз подсластитель. Еще и нормализует обмен веществ. Так, еще вот этот с ярко-желтыми бульбочками в золотом растворе для упругости кожи. Спина и суставы тоже имеется. Возьмем темно-зеленый настой с крапивой. Стимулирует, бодрит, приносит желание двигаться. Временами носиться и орать, чтобы я еще раз этим намазалась. Но главный результат виден сразу». Отправив все бутылочки в коробку, я старательно замотала ее клейкой лентой, дабы было удобнее нести. «Готово, можно забирать». «Едвига?» — подала голос Рада. «А как у тебя оказалась барсдуковая плотоядка?» «Что?» Я едва не выронила коробку из рук, но быстро пристроила ее на стойку. Рада аккуратно провела кончиками пальцев по стеблю сифочки. Та смущенно свернула листочки. «О, златовласая, будь у нее веер, точно бы прикрыла свой бутон. Так, а к чему это мы тут разыгрываем стесняшку?» «Барсду... плота...» «Тьфу! Барсдуковая плотоядка?» — с трудом выговорила я. «Не понимаю, о чем ты. Мне эту красотку продали как фейскую мухоловку». «У мухоловок белый рисунок на листиках», — сказала Рада. «А у плотоядок черные полосы». Подойдя к ней, цветку, я присмотрелась. И правда, полосочки тоненькие и черные. Осторожно погладила сифочку по лепесткам. «Тоже красивая. А что, большая разница?» В ботанике я понимала чуть меньше, чем ничего. Точнее, понимала в той, что нужна для зельеварения. А вот в декоративной — просто дуб-дубом. В пищевой — картошку от укропа отличала, и на том спасибо. Однако, судя по лицу Рады, я сделала какую-то непростительную ошибку. «Едвига», — шумно выдохнула она, — «ты действительно не подозреваешь, что сейчас стоит у тебя в лавке?» Я почувствовала, как покалывает холодными иголочками затылок. Что-то мне совсем не нравится этот вопрос. Куда-то вляпалась, но пока еще не знаю, куда именно. «Я бы тоже с удовольствием послушал, что это тут такое у моей сестры», заявил вошедший Айворос и, сложив руки на груди, всем видом показал, что готов слушать. Я уже приготовилась сказать пару ласковых, как за ним вошел Илмар. Кажется, он тут тоже был, просто демократично не высовывался и слушал со стороны. «Не то чтобы я что-то имею против нашего цветочка», — произнес он, — «но хочу быть в курсе». «Панна Рада, что такое барсдуковая плотоядка?» Рада закусила нижнюю губу, но потом резко выдохнула. «Это очень редкое растение, которое когда-то жило только под землей с народом барсдуков. Но с тех пор, как они стали выходить наверх, плотоядки перебрались вместе с ними». Она умолкла, будто подбирая слова. «Растение само выбирает хозяина, служит ему, как сторожевая собака, охраняя дом». Я покосилась на сифочку. «Такого еще не было. Цветок-охранник? Впрочем, в этом мире бывает всякое». «Если так, то я только рада», — сказала честно. «Сифиздилу люблю от всего сердца, поэтому непременно награжу за службу». Судя по лицам Айвороса и Илмара, они ничего подобного никогда не слышали, поэтому не перебивали и внимали ради. «Но есть нюанс», — наконец-то добавила она. «Мы все немного напряглись, вот терпеть не могу такие переходы. Совсем». «Барсдуковая плотоядка на той плотоядка, что не откажется перекусить мясом». Я чуть не всплеснула руками. «Нет, определенно кашей тут не обойдешься». «Ладно, не страшно. Приготовлю мясо в горшочке. Бурджик вон точно согласится. Они часто с сифочкой воркуют по утрам». Илмар откашлялся. Айворос недобро посмотрел на меня. Кажется, в этом взгляде было что-то про мои умственные способности и неуместную жизнерадостность. «Едвига, она может проглотить человека», — деликатно уточнила Рада. «Паду!» — начала я и тут же захлопнула рот, а потом осторожно продолжила. «В смысле человека? Совсем проглотить?» Рада кивнула. Я снова глянула на сифочку. Та стояла вся такая гордая и независимая, но совершенно очаровательная. «Да ну!» — неверяще протянула я. «Едвига, это правда». Я подошла к цветку, осмотрела со всех сторон, а потом вдохновенно задумалась. «Если человек неприлично полный, то тоже сможет?» «Что ты имеешь в виду?» — осторожно уточнил Илмар. Он явно рассчитывал на другую реакцию от хрупкой ведьмочки, на которую ночью напал Мэш. «Но тоже Мэш. К тому же тогда был первый раз, и я совершенно растерялась. При повторной встрече еще большой вопрос, кто от кого будет убегать». Я посмотрела на него и сверкнула улыбкой. «Панна Дудолю, конечно. Сам подумай, какая польза. И проблему устраним, и наше сокровище сыто». Сифочка обняла меня листом, явно давая понять, что план ей нравится. Айворос закатил глаза, а потом прищурился. «Кстати, про наш. Едвига, почему я только сегодня узнал, что у тебя есть парень?» Я открыла рот, но тут резко закрыла. Это уже не барздуковая плотоядка. Тут надо думать, что говоришь. Если Айворос решит включить режим старшего брата, могут быть хлопоты». «Так получилось», — невозмутимо произнес Илмар, ни капли не смутившись. «Правда, Едвига не говорила, что у нее есть брат». «Ну, спасибо. Удружил. Сейчас Айворос решит, что я стараюсь скрыть наши родственные связи. Поэтому, мысленно извинившись перед Радой, я схватила коробку и сунула ей в руки, а потом спешно подтолкнула к Айворосу. «Панна Жойдь очень спешит. Будь любезен, проводи ее домой. На улице темно, страшно и комары». «Едвига», — недобро начал Айворос, взглядом и тоном обещая мне все казни латрийские. Однако я и бровью не повела. «Красивой девушке опасно ходить одной в такое время». Он перевел взгляд на Раду. Та была восхитительно невозмутима. Сразу просекла, чего я добиваюсь. Но при этом в карих глазах плясали смешинки и какой-то вызов. «Да, панна Жойдь», — произнес он, вернув себе прежний вид. «Моя сестра абсолютно права. Я вас провожу». «Сочту за честь», — улыбнулась она и взялась за его предложенную руку. «И готова поклясться златовласой, подмигнула мне». После того, как за ними закрылась дверь, я шумно выдохнула и плюхнулась на тумбочку. «Ну что за ночь?» У ног возник Мурис, потерся, стараясь немного снять напряжение. «Ты молодец! Хорошо держалась!» — похвалил он. Я почесала кота за ушами. «Но с братом некрасиво получилось», — сказал Илмар, посмотрев на меня. «Когда он сюда заявился, я несколько растерялся, хотя бы потому, что мы не решили, что и кому говорим». В его словах была доля правды. «Нехорошо получилось, подставила человека». «Я выдам список всех моих родственников, которые могут свалиться на голову. Хочешь, даже дерево нарисую?» «Спасибо, мне хватает и цветочка», — заметил Илмар. «Не будь букой, очаровательный цветочек. Ой!» Последнее сорвалось с губ, когда мне в руки сунули чашку с чаем и котлету в тесте. «Ужинать и спать. И по ночам не шастать». Я потеряла дар речи. «Это что сейчас было?» Спина Илмара, к сожалению, ответов не давала. Я перевела взгляд на свежую сдобу. Пахнет безумно вкусно. Похоже на заботу о заблудшей ведьме. Ладно, не будем ничего выяснять, время позднее. «Слушаюсь, мой господин и повелитель», — невинно проворковала я, и когда он резко обернулся, жадно вгрызлась в еду. Божественно. А жизнь-то налаживается. Вот найдем еще жужу. Вообще будет отлично. А потом разберемся со всеми врагами». Мурис у моих ног довольно замурчал, в кои-то веки кот был согласен и поддерживал меня во всем. Поужинав, я привела себя в порядок и отправилась в кровать. В какой-то момент показалось, что за окном кто-то есть. Я выглянула и посмотрела по сторонам. Нет, тихо и спокойно. «Что ж, спать, Едвига, спать!» — приказала себе, после чего устроилась на кровати и почти сразу же заснула. Утро выдалось замечательным, но для меня крайне суматошным. Так всегда бывает, когда вдруг понимаешь, что съели всю колбасу в доме. И хлеб, и масло, даже шоколадные розеточки съели. Поэтому, подхватив сумку, я понеслась на рынок, пробормотав что-то вроде приветствия сонному Илмару. На самом деле, чуть не сбила его с ног, но это детали. Будь рядом жужа, я бы полетела на ней. И плевать, что вроде как не очень вежливо летать по утрам. Дело прежде всего. В голове тем временем пролетали события вчерашнего вечера. Получилось ли отыскать мою жужу? По виду старая панни Жойдь внушает доверие. Сила чувствовалась издалека, но кто знает, как пойдет. С этими мыслями я махнула проезжавшему мимо извозчику и запрыгнула в повозку. Так будет куда быстрее. Потому что дома полно работы, да и торговать надо. Заказы — это прекрасно, но надо набирать новую клиентуру. Рынок с утра гудел, говорил всеми голосами, смеялся, шумел, шипел и не только. Летняя торговля — это нечто замечательное. Прилавки торговцев ломятся от товара, как местного, так и заморского. Главное, успевай расплачиваться, и все будет твоим. Но я сегодня примчалась исключительно по делу, поэтому по сторонам не глядела и шустро оббегала нужные лавочки. «Слышали, горе-то какое!» — Охая приговаривала дородная пани в бежевом платье и беленьком чепчике с кружавчиками. «Выгорело все, просто подчистую. Не иначе кто злой глаз положил». «Да ну!» Востроносая торговка в синем платье с рыжим передником неверяще покосилась на подругу. «Быть того не может. То поди не доглядели, печь оставили, а то и вовсе курили в неположенном месте, в постели». Ее тонкие пальчики ловко заворачивали свежий круглый хлеб в бумагу. Я растерянно слушала обеих, не совсем вникая в разговор. «А я говорю», — не унимался Чепчик, — «всё-всё выгорело, один пепел. И старый Рауди столько на ногах и остался. Сына не было, он в столицу горшки повез, а внук из лекарни не выйдет теперь долго». Я вздрогнула и вскинула глаза. «Раудисы? Что с ними случилось?» «Пожар в мастерской гончарной, панночка», — охотно рассказала Востроносая, передавая мне хлеб и принимая монеты. «Всю ночь полыхало так, словно огни языки, решил покуражиться». «Младший-то Линос совсем плох», — вздохнул Чепчик. «Парню досталось. Он деда вытащил, кинулся спасать, что можно, но тут рухнула крыша. Вытянули его уже, когда подоспели ельнинские пожарники». У меня внутри все будто перевернулось и ухнуло в пустоту. Руки мерзко задрожали. «Пусть мы не ладим, но такое несчастье! Ох, мамочки!» «Спасибо, пани!» — пробормотала я и, поправив торбу на плече, быстро зашагала в сторону мастерской. «Во что бы то ни стало, нужно разыскать старого Раудиса и все расспросить. Я же зельевар, возможно, могу помочь. Не сомневаюсь в наших лекарях, но хочу сама что-то сделать». «Ага, просто признайся, что боишься за него», — хмыкнул внутренний голос. Я тут же затолкала подальше все мысли об этом и ускорила шаг. «Обо всем потом». Дом Раудисов и правда выглядел плачевно. Там, где они создавали свои глиняные шедевры, теперь практически ничего не осталось. Но худо-бедно сохранилась пристройка, служившая сараем. Сейчас она выглядела изрядно закопченной и покосившейся, но все же стояла на месте. Набравшись храбрости, я подошла и постучала. Ответа не последовало. «Правильно, глупая ведьма. Кто сказал, что тебя тут ждут?» Но когда дверь тихонько заскрипела и приоткрылась, я, не теряя времени, шмыгнула внутрь. Здесь было темно, пыльно и пахло гарью. «Пан Раудис!» — тихо позвала я, сама удивляясь дрогнувшему голосу. Поначалу решила, что тут никого нет, но спустя несколько минут разглядела очертания мужского силуэта на стуле возле стены. «А, Едвига, девочка, это ты!» От его голоса по спине пробежали мурашки. Никогда в нем не было столько тоски и усталости. Я подошла ближе и присела. «Пан Раудис, что случилось? Скажите, чем я могу помочь?» В полумраке удалось разглядеть его глаза. Они были совершенно пустыми, словно меня совершенно не видели. Жуткий, стеклянный, совершенно неправильный взгляд, особенно для мужчины, который всегда смотрел на все с легкой иронией. В какой-то момент я подумала, что уже ничего не добьюсь, но он все же произнес: «Она пришла, чтобы уничтожить нас. Собрала силы, потому что сила проклятия иссякнет на Линосе». Я едва не плюхнулась на пол. «Это что-то новенькое». «Проклятие? Чудные ваши дела, великие боги. Что произошло в семье Раудисов?» Пришлось все же привстать и легонько встряхнуть пожилого пана, чтобы обратить на себя внимание. Ох, не нравится мне его состояние. Все же не мальчик. Потрясение могло серьезно повлиять на голову. «Вы меня слышите?» Его взгляд стал осмысленнее. «Так, уже лучше. Где Линос?» «В лекарне», — последовал незамедлительный ответ. «Едвига, девочка, помоги мне встать и сделать отвар. Старый мозг что-то совсем отказывается думать. Я похож на студень. Ты права, нельзя так. Надо собрать себя и что-то делать». «Но у меня была идея получше».